Глава 18. Уже 20 минут я сидела на низком диванчике в холле адвокатской конторы, ожидая, когда меня вызовет Олег Петрович, тот самый адвокат, фамилию которого сообщил Борис. Строгая женщина в возрасте, начальница отдела кадров, бегло меня выслушала и сообщила, что решение будет принимать директор. Я видела, что не понравилось ей. У меня не было опыта работы, и я, о ужас, не принесла резюме. Честно говоря, я о нем даже не подумала. Моя разведка прошла не очень удачно. Зайдя в контору, я сразу попалась ей на глаза. Она так строго на меня смотрела, что пришлось напомнить о вакансии. Прийти сюда второй раз под другим предлогом я бы уже не смогла. Время шло, мои надежды устроиться на работу таяли. С чего я вообще взяла, что они меня примут? Из упрямства я продолжала сидеть, как вдруг дверь кабинета резко открылась, и в коридор выглянул сам директор. «Ну где же Марина? Ты ей дозвонилась?» На его громкий окрик ответила начальница отдела кадров. «Пока нет, Олег Петрович, она недоступна». «Что за черт? Я ее уволю. А это кто?» Последняя относилась ко мне. Мужчина наконец заметил, что здесь еще кто-то есть. «Девушка пришла устраиваться на работу. Вы же сами хотели смотреть претендентов». «Вот я и посмотрю в деле. Давай ее сюда, пусть заменит Марину». Женщина с сомнением взглянула на меня. «Вы готовы начать работу прямо сейчас?» Ничего себе осмотрелась, но упускать такой случай было нельзя, и я согласилась. Другого шанса точно не будет. Олег Петрович был сердит на неведомую Марину и гонял меня вдоль и поперек. Я печатала ему разную информацию, искала телефоны и адреса, набирала длинные тексты и терпела придирки, стараясь понравиться. И даже обедать не пошла, лишь бы успеть выполнить все, что ему было нужно. В результате к вечеру чувствовала себя как выжатый лимон. Зато мучилась не напрасно. Перед уходом Олег Петрович сказал, что ждет меня завтра. Уставшая, но довольная, я ехала домой, прикидывая, что делать с институтом. Сочетать его с полным рабочим днем в конторе было невозможно. В конце концов, пришлось позвонить знакомой и выпросить на 2 недели больничный. За это время я надеялась управиться или понять, что мне там ничего не светит. Адвокатская контора была небольшой, но дорогой. Клиенты редко приезжали в офис, гораздо чаще было наоборот. Сотрудники находились в постоянных разъездах. Я даже не знала, сколько их там вообще. В течение дня в конторе присутствовали охранник у входа, сам Олег Петрович, Марина, его личный помощник, и теперь я. Даже начальница отдела кадров бывала там не чаще 2 раз в неделю. Это мне тогда просто повезло сразу на нее нарваться. Так что основные заботы по поддержанию жизни офиса легли на мои плечи. Я была девочкой на побегушках и старательно выполняла любые задания, демонстрируя недюжинную работоспособность. Как я поняла, Марину, симпатичную 25-летнюю женщину с рыжими волосами и огромным бюстом, устроили сюда по знакомству. Она была совершенно необязательной и постоянно опаздывала. Было видно, что у нее бурная личная жизнь, и работа в ее приоритетах явно не стоит на первом месте. Олег Петрович по несколько раз на дню грозился ее уволить, на что она обычно не обращала внимания, только корчила смешные рожицы и ухмылялась. Видимо, у нее были хорошие покровители. Марина быстро поняла, как можно использовать мой трудоголизм в своих целях, и нередко просила ее подменить или перебрасывала мне часть своей работы. Это было в моих интересах, и я не сопротивлялась, но радовалась, что здесь ненадолго. Работать с таким человеком просто каторга, особенно если не умеешь за себя постоять. Правда, в обычной жизни я не стала бы долго это терпеть. Шла уже середина 2-й недели. Скоро закончится мой больничный, а я пока не видела никаких возможностей что-либо узнать. Вся информация хранилась под паролями, к которым у меня, естественно, не было доступа. Я уже практически отчаялась и ходила в офис чисто из упрямства, хотя очень устала от придирок Олега Петровича и большого объема работ, сваленных на меня. Теперь я понимала, почему отсюда сбежал предыдущий секретарь. В четверг утром я, не торопясь, брела на работу. Специально тянула время и придумывала, какую причину для увольнения буду озвучивать. Переходя дорогу, повертела головой по сторонам, и вдруг что-то зацепило мой взгляд. Только дойдя до противоположной стороны, поняла. Машина. Мне показалось, я видела джип Егора. Я остановилась и огляделась. Нет, похоже, ошиблась. но тревога не отпускала. Шагая к офису, я внимательно изучала окрестности. В первой половине дня Олег Петрович успел меня погонять, и, отправляясь на обед, я предвкушала спокойный вечер. Шеф покинул контору по важным делам и попрощался с нами до завтра. Конечно, мне, как Золушке, он не забыл продиктовать целый список необходимых дел, но я собиралась сегодня сочкануть. В офисе оставалась Марина, однако ей было не до меня. По ее раздражительности и длительным эмоциональным разговорам по телефону было ясно, что она переживает очередную личную драму. Выйдя на улицу, я направилась в сторону ближайшего кафе, но здесь меня ожидал сюрприз. Из припаркованной рядом машины выбрался Максим, открыл переднюю дверь и приказал: «Садись». Устраиваясь внутри, я вздохнула. «Ну что за невезение? Значит, джип Егора мне не почудился». «Ты куда шла?» «Обедать». «Хорошо, заодно и поедим». Он привез меня в ресторан и дождался, пока мы закажем еду, а потом спокойно поинтересовался: «Не хочешь мне сказать, что ты делаешь в адвокатской конторе?» Я молчала, так и не смогла придумать, что говорить. «Понятно, не хочешь. На работу можешь больше не выходить. Завтра тебя уволят. Я поговорю с Олегом». Он вдруг стукнул ладонью по столу. Бокалы подскочили и тихо звякнули, а соседи покосились в нашу сторону. «Я же просил не играть в эти игры. У тебя все равно ничего не получается, кроме проблем. Быстро ты забыла Бориса. Я вообще не понимаю, чего ты добиваешься? Ты же знаешь, я веду расследование». Он замолчал и пристально посмотрел на меня. «Если только это все не отвлекающие маневры». «Ты действительно так думаешь?» Максим покачал головой. «Ты не оставляешь мне выбора». Он злился, это понятно, но было еще что-то. Я чувствовала его тревогу и беспокойство. Чего он боялся? Принесли наш заказ. Я обедала, стараясь не подавиться. Его внимательный взгляд мешал мне есть. «Скажи, ты совсем по мне не скучаешь?» Такого вопроса я не ожидала и все-таки закашлялась. «Скучаю», не стала врать. «Но ко мне не вернешься?» «Нет». «Почему?» «Максим, ты сам прекрасно знаешь, почему». Он снова разозлился. «Не хочу я ничего знать. Я хочу, чтобы ты вернулась. Как мы будем жить? Ты же мне не доверяешь. Подозреваешь, черт знает в чем. Наплевать, я просто хочу, чтобы ты была рядом». «Я не смогу». «К черту не смогу. Скажи правду, я тебе не нужен». Он совсем перестал обращать внимание на окружающих. «Максим, мы не дома, ты не забыл?» Я попыталась вернуть его к действительности, но не преуспела. «Все, хватит, я устал. Или возвращайся, или уйди из моей жизни». Он вскочил, бросил на стол деньги и ушел, а мне пришлось доедать под заинтригованные взгляды посетителей и официантов.